Издание этих книг было роскошным. И неудивительно, один экземпляр делался или строился для подношения вверх, то есть царю и членам его семьи. Посмотрим хотя бы «Избрание на царство Михаила Федоровича». Полное название по обычаю того времени чрезвычайно длинное. «Книга об избрании на превысочайший престол царский и венчание царским венцом великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея великие России и возведении на патриарший престол светлейшего патриарха Филарета Никитича Московского и всея Руси в лицах». По своему характеру это историческое произведение, основанное на документах, в нем не только излагаются факты, но и дается оценка этих фактов. Книга написана четким полууставом на 57 листах Александрийской бумаги. Мы знаем сейчас всю историю ее создания, известно, кто автор, переписчик, переплетчик, художники и их помощники. Есть сведения о том, сколько платили, или не заплатили, бывало и такое, мастерам, и о том, сколько всевозможного материала израсходовано при строении избрания. И сведения эти почерпнуты из писем, челобитных, смет, надписей на книге. Сравнительно недавно считалось, что текст составил боярин Матвеев. Мнение это как будто подтверждалось его челобитной, где он указывал на свое авторство. Он же высоко оценивал и готовую книгу, относя ее к числу таких, каких не бывало. Теперь установлено, благодаря ряду источников, в том числе одной повести, что текст подготовил Петр Долгово. Матвеев же, начальник посольского приказа, осуществлял общее руководство. Переписывал текст, оставляя чистые листы для миниатюр, Иван Верещагин, по 2 листа в день, окромя воскресных дней и великих праздников. За работу ему платили 2 алтына ежедневно. 21 миниатюра последовательно рассказывает о порядке венчания царя и патриарха. Во многих случаях художники изобразили массовые сцены. Фронтиспис состоит из заглавия книги, выполненного золотом и заключенного в красочный орнамент из трав и цветов. Первая страница украшена изящной рамкой из цветов, серебро и золото с чернью. Золото всюду. Заглавная строка выведена вязью золотом. Текст каждого раздела начинается золотым инициалом. Сделанные пером и затем раскрашенные миниатюры переложены малиновой тафтой. К миниатюрам подклеены на шелковой подкладке подписи. Книга, как говорится в старинном документе, переплетена по обрезу в золоте, оболочена бархатом червчатым, застежки и наугольники и средники серебряные, золочёные, прорезные. Главными художниками были Иван Максимов, создававший личное, Сергей Рожков, доличное, Ананий Евдокимов и Федор Юрьев, травы, а также Григорий Благушин с товарищами мастера по золоту. Переплетал книгу капитан Яган Эллингус. Смета на необходимые материалы требовала к строению той книги золота красного 1000 листов, серебра 500 листов, бакану венецейского четверть фунта, яре венецейской фунт, киновари фунт, сурику фунт, шингелю фунт, шафрану четверть фунта, вохры фунт, белил фунт, умры четверть фунта, голубцу фунт, шмелти полфунта, черлени фунт, яиц 500 штук, кистей 60. Во многих отчетах можно встретить данные о том, что по окончании работы царь одаривал мастеров подарками, кому по 5 аршин кармазина, кому денег 5 рублев, а кому английского сукна. Но роскошные рукописи политы потом и слезами. Иван Верещагин, который переписывал еще Александрию, Василиологион, в одной челобитной царю сообщает: «Книгу пишу я, холоп твой, беспрестанно, а паденного корму мне твоего великого государя жалование за мою работишку еще ничего не указано». И таких просьб Верещагина было несколько, а когда плату назначили, все равно государева корму ему не хватает. На обороте этой челобитной ему поручено писать без лености, соприлежанием. Не вынеся каторги, мастер сбежал. Его разыскали, сковали, доставили в приказ и снова впрягли в ярмо. Теперь, наконец, его зачислили подьячим, но положение его не очень уж улучшилось. Велено мне, холопу твоему, быть в посольском приказе в Подьячьих и книжное письмо по-прежнему же писать, а твоего великого государя жалования не указано.